я услыхала в 1938 году от бойкого молодого фотографа. Я готовилась к аресту, и мне захотелось оставить близким на память свою фотографию. Фотограф требовал, чтобы я подняла голову, опустила голову, наклонила голову. Мне надоело, и я сказала с раздражением: «Не мудрите, снимайте как есть». «Значит, вы против социалистического реализма», – заключил фотограф. Я заинтересовалась, что он под этим понимает. «Соцреализм», – пояснил он, – «это немножко лучше, чем на самом деле». Ошибка только в количественном определителе. Не «немножко», а «множко». Впрочем, книг, написанных этим методом, я не читала. Они пахнут кульками и писательскими дачами. Мандельштам написал в рецензии на Гюйсманса, что романтики не знали жизни, а декаденты, Гюйсманс, знали. Поэма «Порождение романтизма» скользит по жизни и потому не содержит жизнеутверждающего начала. В лирической поэзии, главная тема которой становление личности, всегда есть жизнеутверждающее начало. Обретая себя, личность познает себя и свое место в жизни. Для романтика смерть – незаслуженная обида. Для того, кто нашел свое место в жизни, исполненное смысла, смерть – последний творческий акт. Я думаю, что приятие жизни во всей ее сложности, со всей ее бедой и горем, в сознании, что через текущую жизнь познается иная, а через творение – творец. То есть в жизнеутверждении заключается очистительная сила лирики. Для меня лирика – большая форма по сравнению с поэмой. Поэма – большая стихотворная форма только в количественном смысле. В ней много строчек. Черновик. Поэма без героя сопоставима с шумом времени. Обе вещи появились благодаря одинаковому психическому импульсу. И ту, и другую можно определить как поиски утраченного времени, в котором находится ключ к настоящему. «Шум времени» – рассказ о прошлом. Оно уже не существует, но, воскресая в памяти, полно конкретности и до боли яркого видения людей и вещей, чем-то символизировавших время. Концертное безумие, репетитор, еврейская квартира с запахом кожи и кресло «Тише едешь, дальше будешь», парады на Марсовом поле и эсеровская семья Синани. В «Шуме времени» Мандельштам искал ответа на мучившие его вопросы. В частности, первым встает вопрос, откуда взялась отчужденность от текущего времени. «Шум времени» стоит между стихотворениями «Век» и «1 января 1924-го». Книга в основном написана в 1923 году в Гаспре, когда изоляция еще была добровольной. Подспудная тема в прозе скрыта, но она та же, что в стихах. Именно к прикрытости и затушеванности основной темы и личной в ней заинтересованности Мандельштама относится фраза о том, что память его враждебна всему личному. Там, где назад оглядываются любовно, все выглядит идиллично, но никакая идиллия Мандельштаму не свойственна. Ирония тоже ему чужда. А ведь она часто маскирует идиллию. У него жесткий и трезвый взгляд, который создает видимость бесстрастия, но, тем не менее, «Шум времени» – глубоко личная книга. Хотя автор не говорит о своей заинтересованности